перепутном кружале. Под кровом было тепло и блаженно. Густо пахло сохнущими валенками, дымом, натруженным телом, добротной едой, псиной, пивом. Открытое горнило печи рдело жаром золотом, гул и треск пламени под круглым сводом вливались в голоса жизни, звучавшие в харчевном покое. Перепутные кружала зовутся так от того, что ставят их на скрещении торных путей. Никто не хочет жить у дороги. По ней что угодно может явиться, добрым людям ненадобное. Кружало не дом. Кружалу на перекрестке самое место. Молодые захожни доставили с собой добрый беремок хвороста для печи. Дрова положили оттаивать и сушиться. Молодцам же за пособление досталось местечко на скамье в самом низу длинного стола. — Гостей жду почтенных, — предупредил хозяин кружала. — Сегодня с утра чаял. Если вдруг припожалуют, ты им стол. Да без обид мне, чтобы. У него было подходящее имя — Путила. Ворон поставил снятый с саночек меховой сверток, раскрыл, вытряхнул худенькую девочку, добротно приодетую, отмытую от грязи и вшей, но все равно пугливую, как дикая птаха. Она сразу юркнула за ворона, спряталась. — Какие обиды, батюшка! — отрекся лыкаш. — Не хочу выпытывать тайного, но что за великие гости? Путила приосанился. На то затевал разговор, чтобы похвастать. — Вождей с дружинами жду. Потыку коготка, слыхали, небось? А за ним сам Сегар Неуступ царскую дружину ведет. — Ух ты! Сам Сегар! Распоследнее место за столом не давало видеть печного устья. Сюда и столешник даже не дотянулся, но тепло не веяло мимо. Могучее, одуряющее после несчетных верст по мерзлым бедовникам. Ворон и лыка живо сбросили кожухи, растянули на деревянных гвоздях. — У Неуступа, я слышал, раньше гусляр знатный ходил, — начал ворон. Лыкаш встревоженно покосился, но Путило махнул рукой. — Парень, если крыла слушать прибежал, вороти лыжи. Крыло твой когда еще к елмаку перекинулся? А теперь, говорят, и у елмака его нету. Может, за море уплыл? Может, на коновой вен подался? Ветром носит их гусляров. Он кого только в своем кружале не угощал. Умел честь честью принять из заезжего скомороха и строгого воздержника, отрицающего забавы. — Это ж сколько молодцев один другого прожорливей! — опасливо перевел беседу лыкаш. — Чего не съедят, то прочь несут. Добро еще, коль заплатят. Харчевник пожал плечами. — Не заплатят, вдругорить возместят. Зато в нашу круговеньку даже телепеня больше не сунется. — Это который телепеня? Кудашонок, что ли? — Про иного не слыхивали. Вас, люди странные, самих каково звать величать? Пускаясь в дорогу, разумный человек оставляет каждодневное имя там, отколе пришел. Но надо же как-то о себе объявлять. — Меня Круком хвали. — А меня Звигуром. Про девчонку хозяин спрашивать не стал. Греться у печи — опасное искушение. Разнежившись, трудно снова гнать себя на мороз. Тело быстро отдается внешнему греву, потом холод за порогом кусает втрое против былого. Лыкаш и ворон скинули даже верхние шерстяные рубашки, млели в одних тельницах. Утолив первый голод, ворон уже не спеша смаковал редьку с капустой. Цыпля успела смориться от сытости и обилия новизны. Пироги с барканом она прежде видела лишь на свадьбе молодого хозяина. Какое там пробовать? Облакомилась, уснула, поникнув ворону на колено. Мешковатые стеганые штанишки, телогрейка из собачьего пуха, валеночки на вырост, купленные в одинокой деревне, куда разрешил зайти дикомыт. Лыкаш с упоением наблюдал, как Путила готовил для щедрого гостя особое блюдо, составлявшее славу кружала. На толстой доске вынес плошку с сырыми кусочками мяса и овощей, накрыл глубокой глиняной крышкой, раскаленной в печи. — Все девки козы блудливые! — ревел хмельной голос в левом углу. Мудрый Путила ставил брашку вкусную и некрепкую. Однако и простоквашей можно упиться, выхлебав бочку. Лыкаш разглядывал в натреснутой миске последние оладьи из ситника. И что дернуло на троих брать? Упрямый дикомыт не притронулся, а девка — цыпленок. Здесь оладушки да есть, сыскав в брюхе местечко. В путь припасти. — Не пойму тебя, — сказал он товарищу. — Из дому бежали, гнал, как от пожара спасаясь. Домой бежим. Заячьи петли взялся метать. Ворон изронил неохотно. Орудие довершать надо. Лыкаш безнадежно уставился на сизые струйки дыма, завивавшиеся в стропилах. Трапеза начинала уже одаривать добрыми мыслями о скалках и черпаках в знакомой поварне, но с вороном такое разве возможно? Переспорить дикомыта способен только учитель, а напрямую не волить и ветер бы, наверное, не стал. — Ты след-то когда видел? Полгода назад? — С месяцем. — И будто узнал. Ворон покосился. Лыкаш давно знал этот взгляд. Ты пряностей воньких через год не признал бы? — Тож пряности, — возмутился воробыш. — А то след лыжный. Время тянулось. Хозяин вел через сенцы уже новых захожней. — Верещит, аж с елок снег сыплется. Сама родешенька! — никак не смирялся в углу бесчинный гуляка. — Чужой жонки башмачки, своей ошметки. Путило чистой тряпицей поднял приостывшую крышку. По кружалу ринулся чудесный лакомый дух. Ворон сживал последние волоконцы капусты. Лыкаш щипок за щипком убрал верхнюю оладью, примерился ко второй. — Слышь, а вдруг этот твой лапки продал за недостатком? Ворон непритворно удивился. — А то я ступень его перепутаю. Может, он косолапость избыл? Правый загребать перестал? — А самого? — И рожу я его видел, когда по лесу пугал. Уймись, воробыш! Длинные пальцы ворона обводили, гладили узор на доске. Древодел, сплотивший столешницу, знал толк. Выбрал плахи, где ложная заболонь светлыми полосами перемежала ядро. Сдвоенные начатки сучков, лучики от сердцевины, слагавшиеся в древние письмена. И еще чуть и прочтешь, постигнешь заклинание травяных кружев, репейных колючек, птичьих следов. — А вот присушка необоримая! — несся хмельной рык. И душу в белом теле, и юность, и ярость, и черную печень, и горячую кровь. Ворон стряхнул насевшую дрему, вытащил маленькие снегоступы, затеянные для цепли. Одна лапка была готова совсем, на второй ремни ждали плетения. — Шумно у тебя нынче, добрый путило. — Это разве шум? Всего-то меньшой гузыня бражничает, хвойка. Вот когда их четверо гуляет, тогда лавки трещат. «Богатые живут, знать?» «Какое? В долг пьют. Что переломают, сами по две седмицы чинят потом». Лыкаш вдруг откинулся навзничь, мало не слетев со скамьи. С исподу наметилось движение. Его тронули за ногу. Цыпля вспрянула от толчка, молча ухватилась за ворона. Другая бы в крик. Но Кощеевну жизнь давно отучила. Ворон заглянул вниз. Навстречу шибануло смрадом, коему никак не место в храме харчевном. Из-под стола на карачках выползло чудище. Сошло бы за крупного облезлого пса, но вместо шерстяных колтунов обвисали лохмотья бывшей одежды. — Это что? — вырвалось у молодого державца. — Раб, Путилушкин! — ответили из-за ближнего стола. — Подыгом дешево взял, думал, помощника покупает. А ну вон как! От доброты людской кормится, подаянием. — На что ж, убогого привел? — Да он тогда, как мы с тобой был, тащой только. — Худоба не беда. Были б кости, мясо пищами нарастет. — Огни в небе горят, — прошамкала несчастная Калич. Об пол стукнула деревянная плошка, культяпая рука ткнула в потолок. Все неволей посмотрели туда же, но увидели только две ложки, засевшие в трещинах черенками. — Огни горят! Астрахиль птица голосом кличет! Космы распадались над лбом патлами. Ни носа, ни ушей, щеки в язвах. Лыкаш неволей понизил голос. — Кто его так? — А сам дурным делом. Послал хозяин за черной солью в пролетище. Дорогу растолковал, а дурень услыхал от кого-то, будто уразищами короче. Придумал кинуться напрямки. Кощей, южанин, что с него взять? Ворон поднял голову от работы. А в уразищах что? Ты, парень, знать, вовсе издалека. Сам не сунься, смотри. Сделай милость, поведай нашему неразумию. Там что, волки-самоглоты стаями бродят? Или мороз трещит небывалый? Снег текучий с холмов сойти норовит? Огни горят, астрахиль птица голосом кличет. Едоки неловко переглянулись, ответили честно. А там уж них погибелях паренек нам толком неведомо. Мы туда не ходили, а кто ходил, не расскажет. Этот вот как-то выскочил, да лучше бы совсем не выскакивал. Жестокой истине никто не стал возражать. Лыкаш пальцами разорвал половинку оладушка, бросил в плошку рабу. Тот жадно приник, зачавкал по собачьи. А как ему еще, если руки беспалые? «Два яичка во мху, палка наверху!» — похабничал пьяный Гузыня. «Что ты кого? А глаза в ресницах и нос!» Гости досадливо морщились, но щунять не спешили. Детинушка был соженного росту, кулаки жернова, а сердится в подпол сквозь половицу уронит. «Девки в мыльне распалились!» — орал Хвойка непотребную песню. «Выбегали на мороз!» Лыкаш спросил вполголоса. «А если Путила твоего в то дальнее пролетище послал? Седмицу велишь скамью здесь просиживать?» «Не велю». «Так он...» «Он следопыт. Его чаем их гостей послали встречать, с утра жданных». Лыкаш посмотрел на цыплю, снова задремавшую на колени у ворона. Ощутил некоторую ревность. «Хорошавочкой поднимется», — сказал он спутнику. «Ленту в косу вплетет, тогда, может, мне голову на плечко склонит». Дикомыт усмехнулся. «Не к тебе в поварню веду». «А куда?» Вопрошание повисло. Ворон забыл про товарища, прислушиваясь к разговору в сенях. Лыкаш тоже навострил уши. Путила кого-то громко бронил, в сердцах обзывал слепым, глухим и никчемным. Виновный немовато оправдывался, потом дверь отворилась. Чуть косолапе вошел неудачливый следопыт. Внес кожух, пеги атыния. Против былого парейка выглядел потасканным, отвыкшим от сытости и веселья. Недовольный Путила кивнул ему на Гузыню, выместил недовольство. — Сходи, уйми! Ворон улыбнулся. У Лыкаша враз пропала из живота приятная тяжесть. Дикомыт собирался довершить орудие. Вот сейчас. Вот прямо сейчас. — Кожухи готовь! — негромко приказал он Лыкашу. — Пойдем скоро. Беловолосый Хвойка занимал весь угол. С прочими братьями верно заполонил бы кружало. — Я к миллионочке ходил по лесной тропиночке, — выводил он мимо всякого ладу. — Мир по дороге, друг мой, — подступил к нему несчастный парейка. Веселье Гузыни по обычаю пьяных легко обратилось злостью. Он шатко полез из-за стола. — Тебе прибыл тень, кто позволил песню ломать? Парейка потянулся было. Рука, ловко протыкавшая копьем снег, людей абатуров, не улежалась на могутном плече. Парейка спиной вперед отлетел прямо к скамье, откуда вылезали орудники. Кровь из носу брызгала на рубаху. Лыкаш подхватил цыплю. Ворон поймал падающего работника, удержал, чтоб тот голову о столешницу не расшиб, поставил на ноги. «Журиться оставь. Беды не замучили, а победушки минуются». Хлопнул, жалеючи по спине, пошел с Лыкашом вон из кружала.